Люди воевали, они восставали, чтобы захватить других, но даже в этом случае их войны не были садистским, варварским занятием, в отличие от того, чему мы постоянные свидетели в этом цикле. В третьем цикле люди не были вероломны. Конечно, у них были войны, но это было больше похоже на игру, на то, как два маленьких мальчика, занимая работой свое тело, стараются противопоставить силу тела одного силе тела другого. Но ведь это не значит, что один хотел бы убить другого. Однако войны заразительны и захватывают, что можно заметить из некоторых рассудочных неожиданных нападений, ударов в спину и изощренных предательств, когда битва могла быть выиграна, даже не начавшись. Во время третьего цикла дело из плохих становится отвратительными и все более и более выходит из-под контроля. Это похоже на лесной пожар, который не заметили вовремя. Если из-за окурка, брошенного каким-то идиотом, начнет гореть подлесок, внимательный человек может погасить крупный пожар в самом начале. Но если огонь вовремя не замечен, он действительно разрастется и выйдет из-под контроля. И тогда, прежде чем удастся погасить пожар, будет потеряно множество жизней, будет разрушено много домов. Точно так же и в жизни людей. Если зло позволит разрастаться и процветать без контроля, оно будет становиться все больше и сильнее, и, как сорняки, заглушающие жизнь прекрасных цветов, зло уничтожит ту слабую тягу к добру, которая была у человека от природы. К концу третьего цикла события совершенно выходят из-под контроля. Можно сказать, что хулиганы в классах, представляющих собой страны мира, восстали против учителей, оскорбляют их, не подчиняются их порядку. Так настал черед четвертого цикла, который известен, из хинди, как век Кали. Век Кали – это время страданий человечества. Если хотите, можете думать об этом времени, как о веке, когда человечество само себя пытает в огне войны так, что оно, возможно, очистится, а рутина будет сожжена, и люди выйдут из огня, готовые к следующему, лучшему кругу. Ведь жизнь продолжается, а люди, развивающиеся в естественном течении эволюции, приобретают больше опыта и если не добиваются успеха в жизни на одном этапе своего развития, то снова возвращаются на тот же этап, как школьники, которые не могут сдать экзамены и поэтому снова должны изучить тот же курс, тот же этап, вместо того, чтобы перейти в следующий. В книге «Ты вечен», которая уже стала достаточно известной, в 10-м уроке я обратился к евреям. Я сказал: «Евреи — это раса, которая в предыдущем своем существовании вообще не совершила прогресс». Эта фраза явилась причиной тому, что я получил массу дружественной корреспонденции от читателей евреев со всего мира, в частности, от нескольких высокообразованных людей из Тель-Авива, которые попросили меня предоставить побольше деталей о евреях. Эту просьбу поддержали евреи из Аргентины, Мексики, Австралии и Германии. Так что давайте еще немного углубимся в еврейский вопрос. Стоит ли мне на этом этапе говорить, что у меня множество друзей-евреев и что я искренне восхищаюсь ими, потому что это старая-старая раса, у которой есть знания, являющиеся предметом зависти тех, кто не одарен и более молод? Прежде всего, мы могли бы спросить, кто такие евреи? Основные идеи наших дальнейших рассуждений – это то, что употребление термина «еврей», «иудей» в своей современной форме и значении неправильно. На самом деле ли слово «еврей» употребляется на так давно звездочка? Звездочкой следует пояснить, что в английском языке для обозначения терминов «еврей» и «иудей» употребляется это одно и то же слово «джу». В современном русском языке значения терминов не совпадают. Что касается древней истории, то в культовых памятниках лиц еврейской национальности называли иудеями по национальности и по вероисповеданию. Так как Рампа пишет о древней истории, то мы в дальнейшем для обозначения лиц еврейской нации будем употреблять термин «иудей». Если вы спросите среднего человека, кто был отцом иудеев, вам, без сомнения, ответят: «Ну конечно же, Авраам». Но, как убедительно доказывает история, это неверно, потому что в истинном смысле слов Авраам не был иудеем. Если вы изучите древнюю историю, отправившись в библиотеку или, что более удобно, достигнув хроника Каши, вы найдете, что Авраам на самом деле был родом из местности, называемой Ур в Халдее. В наши дни многие места часто носят по два названия, так что, к вашему сведению, Ур также известен как Ур-Каздим, который находился в Вавилоне. И вот мы пришли к интересному выводу, что Авраам, В общем, далек от Иудеи, что он в Вавилоне, ни на его настоящее имя не имеет соответствующего имени или дубликата, кальки, на иврите. Настоящее имя Авраама было Авраам. Авраам жил за 2-300 до эр. Экс. Во времена, когда о слове «иудей» не было и помыслов, и только примерно через 1800 лет после его смерти к его наследникам пришло слово «иудей», называющее людей, которые жили в царстве Иуда, и было это в Южной Палестине. Те из вас, кто достаточно заинтересовался, могут заглянуть в Библию. Кинс 1.1.16.6. Здесь вы найдете слово, написанное за 600 лет до эр. Экс. И вместо слова «иудей» английский «джу» употребляется слово «джахади». Снова обратимся к Библии, на этот раз к Эстеру 11.5. Здесь вы найдете первое упоминание об иудеях. Вспомните также, что книга Эстер не была написана еще целых 2400 лет после смерти Авраама, а появилась лишь в первом веке до н.